Взятие Бухары. В 1220 году Чингисхан начал кампанию против шаха Мухаммеда по завоеванию Хорезма, огромного государства, охватывающего большую часть современных Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Туркмении. Главной целью всей кампании был захват мощно укрепленной столицы – Бухары. У шаха Мухаммеда было 200 тысяч человек, сосредоточенных в гарнизонах вдоль реки Сырдарья в городах Ташкент, Коканд и Самарканд. Бухара была отлично укреплена со всех сторон, за исключением севера. Пустыня Кызылкум на территории современных Казахстана и Узбекистана надежно защищала от вторжения с этой стороны и считалась непроходимой. Чингисхан повел свою армию с севера из Атрара и захватил туркменский город Зарнук с одной единственной целью – отыскать человека, всю жизнь прожившего в пустыне Кызылкум и знавшего, где находятся оазисы. Этот человек помог монгольской армии пересечь пустыню, передвигаясь от одного оазиса к другому, и обрушиться на практически неохраняемый город Бухару с тыла. Захватив Бухару, Чингисхан расколол Хорезм надвое. Шах Мухаммед находился рядом с Ташкентом на востоке и не мог поднять свои войска в западной части империи. Его весьма ловко лишили столицы. Сразу же две монгольские армии пошли на него в наступление с севера и востока. Армия шаха потеряла к нему доверие и перешла на сторону монголов. Шах Мухаммед, лишившись империи, бежал и умер год спустя от плеврита на маленьком острове в Каспийском море. Чингисхан смог завоевать одну из богатейших империй древнего и средневекового мира благодаря хитрости, сообразительности, быстроте и великолепному использованию военной информации. Он прекрасно знал цену уникальным знаниям других людей. Знание – основная ценность. Чингисхан высоко ценил важность человеческих знаний, также и вы должны отдавать себе отчет в том, что ваши люди – это самые ценные ваши активы. Самая полезная составляющая бизнеса – это знания и умения ключевых людей. Каждый день в 5 часов вечера ваш бизнес останавливается. Вы можете потерять все материальные активы – мебель, оборудование, здания, автомобили, архивы, компьютеры и все остальное. Но до тех пор, пока с вами остаются ключевые люди, вы в состоянии вновь вернуться в бизнес и вновь подняться на прежнюю высоту. Как сказал Колин Пауэлл, те люди на поле боя ближе к ситуации, ближе всех к проблеме. Поэтому именно там сосредоточена истинная мудрость. Существует 3 типа информации, без которой бизнес не сможет выжить и процветать. Томас Стюарт в своей замечательной книге «Интеллектуальный капитал» выделяет эти 3 формы знаний – личные, корпоративные и рыночные. Личные знания включают особые знания, умения, образование, опыт, обучение и уровень компетенции, которыми владеет отдельный человек и которые всегда остаются с ним, куда бы он ни переехал. Умение писать, выступать на публике, вести переговоры, продавать, устраивать презентации, готовить финансовые отчеты – все это формы личного интеллектуального багажа. Чем более широким набором знаний и умений, имеющих непосредственное отношение к вашему бизнесу, обладает работник, тем более ценен он для вас. Помочь выявить эти ключевые качества может процесс собеседования и отбора. Второй тип информации – это корпоративные знания, чрезвычайно важная форма интеллектуального капитала. Они включают знания процесса и операций, ключевых фигур и установившихся между ними отношений, производимых товаров и услуг и истории их создания, продажи и доставки, их основных качеств и характеристик. Когда человек работает в каком-то бизнесе продолжительное время, он впитывает в себя невероятное количество ценной информации о том, как этот бизнес функционирует. Подобные знания поистине бесценны. Если вы потеряете человека, близко знакомого со всеми аспектами бизнеса, цена найма и обучения нового сотрудника до такого же уровня может оказаться чересчур высокой. Третий тип информации – особые знания о состоянии рынка, о клиентах и конкурентах, о товарах и услугах, о способах их производства и продажи. Подобного рода знания не имеют цены на конкурентном рынке. Чем дольше, скажем, торговый агент работает в той или иной компании, тем более ценным работником он становится в рамках своих связей, контактов и близкого знакомства с клиентами. Кто они есть, где живут, почему приобретают тот или иной товар, какие факторы влияют на их окончательное положительное решение. Не так давно одна компания, являющаяся моим клиентом, пригласила нового ревизора. Он посмотрел платежные ведомости и весьма категорично заявил, что ведущий торговый агент зарабатывает слишком много денег. Ревизор настоятельно советовал президенту снизить комиссионные этого торгового агента, уменьшить его рабочую территорию, а с основными клиентами вести дела напрямую. Упомянутый торговый агент на тот момент обеспечивал 40% общего объема продаж своей средних размеров производственной компании. Когда ему сообщили, что руководство собирается снизить его комиссионные и уменьшить территорию, сократив таким образом его прибыль почти на 50%, торговый агент запротестовал. «Но ведь это несправедливо. Я 12 лет создавал свою базу клиентов. Вы же не можете так просто их забрать». Но его отказались даже слушать. Ревизор заявил: «На самом деле эти клиенты принадлежат нам, а не тебе. Они покупают наши товары и услуги. Мы не обязаны платить тебе столько денег за работу по отлаженным связям. А если тебя что-то не устраивает, можешь уходить». Торговый агент пытался договориться с руководством, но безрезультатно. Тогда, недолго думая, он ушел к их основному конкуренту, забрав с собой всех клиентов. Объем продаж его прежней компании резко упал сразу на 38%. Она оказалась практически на грани банкротства, а все потому, что руководство не хотело понимать, отношения торгового агента с клиентами являются, вероятно, самой ценной формой интеллектуального капитала компании.